Стажировку в закрытом грунте ты прошел. Теперь надо посмотреть на земли уже изучающим взглядом. Вон там, внизу у реки, огороды. Они доброго слова не стоят. А ведь кто-то распахивал, надеялся на удачу. И допахались. Голое поле из гальки и песка. Два паводка за сезон промывает весь мелкозем. А почва — это прежде всего перегной, все плодородие от него. Вспомни усадебные огороды в деревнях. Никакого сравнения с наделами вдали от хлева. Вот такая истина земледелия. На дальнем поле меньше 1% гумуса, не разбежишься. Вот это и есть твоя главная заботушка — сделать почву плодородной. Навоз, навоз и навоз. Город рядом. А всю ли органику мы берем оттуда? Так ли ценим каждый навильник навоза? И еще забота о тепле в пахотном слое. Видни же вечная мерзлота. Что с ней? Как поступить? Все это интересно, все нужно знать. Я очень рад за тебя, не кончив срока, ты уже учишься и практикуешь, тем более не за 3 моря от меня. И, усмехнувшись, вручил Сергею длинный, только что сорванный огурец. Садись позавтракай, когда приеду к тебе в поле, отдаришь молодой картошкой. Тогда он далеко не все понимал в психологии человеческих поступков, этот молодой агроном с надломанной судьбой. Даже приблизительно не мог понять таких людей, как начальник лагеря или оперчек при лагере или начальник охраны. Они постоянно были рядом, но в другом каком-то измерении. От них исходила беда, это он ощущал. Они распространяли вокруг себя страх понуждения, физической расправы, даже смерти. Они так свыклись с этим своим правом карать и унижать, что считали подобное палачество неким трудом, необходимым в жизни. Их уже самих, правдой и неправдой, убедили, что разделение людей на приказывающих, способных определять события и поступки, и на бесправных, обязанных к подчинению, есть обязательное явление жизни и времени, такое же неоспоримое, как законы природы. Всякое отступление от таких законов, утвержденных в органах НКВД здесь и на материке, где в тюрьмах и пересыльных лагерях царили насилие и зверство, безусловно, карается смертью от пули, голода и холода. Убеждение эти в те годы настолько укоренилось, что понятие убийства за шаг в сторону, за протесты и споры не вызывало у самих убийц ни колебания, ни раскаяния. Убивают же врагов на войне, так почему не убивать врагов народа, тем более в условиях все более ожесточающейся классовой борьбы, как не раз утверждал великий вождь народов, укравшие приемы создания диктатуры, скорее всего, у Робеспьера, которого считали одним из вождей Парижской коммуны. Не мог Сергей Морозов понять и тех вольнонаемных специалистов, которые привыкают равнодушно смотреть на современное рабство как на нечто оправданное, вызванное необходимостью. И хотя милосердие изначально заложено в душе каждого человека, оно может быть заглушено, может почернеть, обрекая душу на вечную жестокость. В здешних условиях милосердие было наказуемо и потому редко проявлялось. Вольнонаемные очень тщательно избегали прилюдно высказывать даже признаки жалости или сочувствия к заключенным. Они с близкого расстояния насмотрелись на ужасы и бесправия по ту сторону колючей проволоки и в забоях. Сами боялись очутиться за этой проволокой. Не за это ли надругательство над собственной душой Дальстрой платил вольнонаемным двойные оклады и предоставлял двойные отпуска на благословенные южные моря? Оплаченный отказ от проявления человечности. Уже знакомые Сергею интеллигентные, многознающие люди Руссо, Андросов, Пышкин ни словом не выразили Сергею даже простого сочувствия. Привлекая его к интересному труду, они прежде всего думали о собственной задаче, отрабатывали свою обязанность. Но в разговорах с ними Морозов все время ощущал некое расстояние, стену разделяющую. «Это мы, а это ты». В сострадании Сергей, положим, не нуждался. Он был молод, физически здоров и уже этим подымался выше своих именитых пожилых коллег. Тень неравноправия сказывалась безучастности к его личной судьбе. «Приговорен, отбывай. Так что, молодой коллега, вот тебе задание, вот тебе некоторые советы. Поезжай в избушку на дальнем поле, трудись во славу и на пользу. Все необходимое для жизни ты получишь из рук того органа, который определил тебе срок. Гудбай и благодари судьбу». Теперь ему предстояло идти на прием к полупьяному придурку, начальнику лагеря, за новым пропуском для вольного хождения, за сухим пайком, за постелью и бельем. Сергей все еще носил свой потерявший от стирок цвет комбинезон, полученный от инженера Антона Ивановича. Мир праху его на Дебенской стройке. И он поплелся из конторы в лагерь. Куда же денешься? Пришлось сидеть в предбаннике, где забитой дермантином дверью находился начальник лагеря. Долго сидел, пока из кабинета не вышел бравый грузин. Он грубо спросил: «Что надо?» «К начальнику за пропуском». «Каким пропуском? Куда?» «На дальнее поле. Посылает совхоз». «Заключенными распоряжаемся мы, а не совхоз. Понятно? Иди за мной». Сергей пошел, поняв, что указание уже есть, что этому напыщенному калифу на час поручено сделать все, что полагалось. Они пришли в учетно-распределительную часть, где у грузина был кабинетик. Сергей закрыл за собой дверь, а грузин плюхнулся на стул и уставился в окно. Не глядя на Сергея, сказал: «Я люблю огурцы и помидоры. Все, что есть в совхозе. Витамины нужны, понятно? Я южный человек. Без витаминов мне нельзя. Кругом бабы. Что молчишь?» «Я огурцами и помидорами не заведую, начальник. На дальнем поле только турнепс, морковь и капуста». «Я не бык, чтобы жевать капусту. Я мужчина. Ты дружишь с тепличником. Обеспечь». «Украсть?» «Не надо говорить громких слов. Обеспечь, и будет порядок». Он вдруг легко вскочил, пересел за стол, поворошил бумаги. «Держи, Сережа. Вот пропуск. Вот записка в коптерку. Там все получишь. Иди». из его волосатых рук, противно было брать даже бумажки –